Глава 11. Скардамула, 9 августа, 22:30. Мишель постучал в дверь номера Нормана. «Я спущусь и выгоню машину, жду тебя внизу». «Хорошо», — сказал Норман, — «я присоединюсь к тебе через 10 минут». Мишель вывел машину из гаража гостиницы, выехал на улицу и припарковал ее под фонарем, заглушив мотор. Он достал из портфеля статью Периклиса Арватиса. Гипотеза о некромантическом ритуале в 11-й песне Одиссеи и стал читать. Гипотеза Арватиса. Он уже столько раз изучал этот текст. По мнению автора, некромантический ритуал, описанный в 11-й песне Одиссеи, действие которой разворачивается на краю земли на берегу океана, нечто иное, как беседа с оракулом мертвых Эфиры, находящимся в Эпире, ровно напротив островов Ионийского моря, напротив Итаки. Раскопки подтвердили – к оракулу приходили с микенской эпохи со времен гомеровских героев. В эфире Тек Ахерон, приняв себе потоки Кацита и Перифлегетона, в эфире находилось Стигийское болото, а в горных деревнях мертвецов все еще хоронили, положив им в рот серебряную монету достоинством в 20 драхам, Абол Харону, перевозчику мертвых. А в день поминования усопших ели сырые бобы. В эфире время как будто остановилось. Долгие века это место оставалось магическим и ужасным. Именно у берегов Эфиры возле острова Паксос капитан корабля, плывшего в Италию во времена императора Тиберия, слышал крик «Умер великий Пан». Он отчетливо несколько раз слышал это восклицание, а также траурный хор, доносившийся из лесов, покрывавших остров. А потом новость распространилась по миру, приведя самого императора в уныние. Тиберий пожелал лично встретиться с капитаном корабля и расспросить его о таинственном событии, ведь получено было предзнаменование того, что богам язычников пришел конец и что рождается новая эра. То был год, а может быть и месяц, и день смерти и воскресения Христова, его возвращение из царства мертвых. В эфире узнали об этом, и голос полной тревоги об умирающем мире прокричал между небом и морем «Умер великий Пан». Норман открыл правую дверцу и сел в машину. «Ты снова читаешь эту штуку? Теперь ты ее, наверное, наизусть знаешь». «Да, и все-таки кое-что я понимаю не до конца. Исследование Арватиса кажется наивным, поверхностным, но оно привело его к самой невероятной находке. Он обнаружил сосуд Тиресия, доказательство существования второй Одиссеи. Сдается мне, у нас в руках незавершенное исследование. Думаю, здесь не хватает важного куска, основополагающего». «Возможно. Но окончание его статьи вовсе не обязательно опубликовано. Вполне вероятно, что профессор Арватис сделал лишь кое-какие заметки, и не было случая и возможности отдать их в печать. Давай, заводи. До нужного нам места час пути». Мишель повернул ключ в замке зажигания и завел мотор. Машина пересекла почти пустынную площадь городка и двинулась на юг по направлению к мысу Тинар. Небо было ясным и звездным, но безлунным. Погруженная во мрак улица тянулась узкой полосой между горами и морем. «Норман, да». «Что-то есть в том месте. Я имею в виду в эфире». Норман закурил и глубоко затянулся. «Там находится дверь Ваид. Там в древности находился оракул мертвых, разве нет?» Мы, конечно, можем над этим шутить, но, несомненно, существует причина, по которой люди на протяжении 2000 лет были уверены, что вступают в контакт с потусторонним миром. В Дельфах считалось, что можно услышать голос Аполлона, предсказывающего будущее. На то тоже есть своя причина. И именно рядом с Эфирой во времена императора Тиберия произошел тот случай у острова Паксос. Считается, что случилось в день воскресения Христа, понимаешь? Голос возвестил конец язычества и языческих богов, которых символизировал бог Пан. И голос этот доносился из эфиры. «От ворот мертвых. А я что говорю?» Мишель как будто не расслышал иронии в словах Нормана. «Наш сосуд тоже из эфиры. Именно там его нашел на раскопках профессор Арватис, и он покрыт кровью многочисленных жертв. А теперь он появится в окрестностях Диру, там тоже находился вход в Аид. Ты помнишь ту ночь? Ночь мятежа в Политехническом. Ари Малиди сказал нам, что этот сосуд — находка профессора Арватиса, и что профессор умер из-за него. Он обещал потом объяснить нам, отчего умер профессор Арватис. Я больше не видел Ари. На следующее утро меня посадили в самолет и выслали во Францию, я больше его не видел, я знаю. Быть может, Аристотелес Малидис назначил нам эту встречу? Или Павлос Караманлис? Почему? Я сказал Караманлису, где находится сосуд. Мишель резко повернулся к нему. Смотри на дорогу, а не то мы слетим с нее. Ну вот, деревенька в глубине залива. Это Итилос. Поезжай прямо до Пиргас-Диру, а потом сворачивай налево, в горы. На выезде из Итилоса они обнаружили полицейский блокпост. Агент нагнулся к окошку и осветил внутренность салона электрическим фонариком. Мишель похолодел. На мгновение он ощутил себя до смерти испуганным мальчиком на малолитражке, безнадежно пытающимся объяснить полиции, почему он как безумный несется по городу в эту проклятую ночь и почему заднее сиденье его машины испачкано кровью. «Документы, пожалуйста», — сказал полицейский. Норман заметил волнение друга, крепко сжал ему плечо левой рукой и нагнулся к полицейскому. «Сейчас», — сказал он по-гречески, протягивая ему разрешение на передвижение. Мишель тем временем показывал свои права. «Какие-то проблемы?» «Позавчера в гротах Диру было совершено преступление, и мы всех проверяем. Куда вы направляетесь?» Норман на мгновение заколебался. «В орудию», — ответил Мишель, вновь обретя присутствие духа. «У нас там лодка, мы взяли отпуск на неделю, хотим порыбачить. Еще мы собирались осмотреть пещеры, но они, вероятно, закрыты в связи с происшествием». «О, нет», — сказал полицейский. «С завтрашнего дня их обязательно снова откроют. Вы сможете без труда попасть туда. Можно ехать?» «О, да, конечно. Но будьте осторожны, преступник, вероятно, еще находится в этом районе». «Спасибо за предупреждение, агент», — поблагодарил Норман. «Мы будем осторожны». «Мы решили играть в открытую», — проговорил Мишель через некоторое время. «Почему ты скрыл от меня это?» «Я пытался вынудить Караманлиса на обмен, сосуд против свободы Клаудио и Эллини, и я не сказал тебе, чтобы не унижать меня еще больше?» «Мне показалось, что не следует. А теперь, поразмыслив, когда мы едем на встречу с незнакомцем, я решил, что лучше тебе, лучше нам обоим приготовиться к любому повороту событий. Статья, присланная в университет, фотография на лобовом стекле твоего автомобиля — все это может оказаться ловушкой, расставленной Караманлисом, ведь только мы двое являемся свидетелями ареста Клаудио и Эллини. И того, что версию о террористическом покушении изобрела полиция для прикрытия двойного убийства».